Глава вторая. В зрительном зале всех, кто еще не видел новые вещи, занимал вопрос, как эта маленькая женщина покажет в танце восстание? Ведь для этого нужна, казалось бы, целая толпа. Как же это может сделать одна она? Занавес раздвинулся, программа началась. Сначала выходили певцы, наряженные в крестьянские костюмы, в новеньких лопатках. Пели, размахивали руками, плясали в присядку, причем у рыжего деревенского парня в неестественно чистой, несмятой рубашке и новых ненадеванных лаптях были сзади видны черные волосы под рыжим встрепанным париком. И от того, что он сам этого не замечал, было смешно. А его неестественное усердие вызывало желание поощрить его. «Тоже хлеб нелегко достается», — думал каждый. Потом следовал также в лаптях и в рыжем парике рассказчик с рассказами из народного быта, соль которых заключалась в неправильно произносимых словах, как предполагается, должны их произносить необразованные люди. Собственно, за это можно было бы обидеться, но и ему добродушно хлопали. Занавес раскрылся. Вышел распорядитель в пиджаке и сказал громко, как говорят то, чего уже все давно с нетерпением ждут: «Анна Рейнгард исполнит свой новый номер «Восстание».» Все стихло. Через секунду послышались глухие, придавленные звуки музыки, как будто доносившиеся откуда-то из-за толстых мрачных стен. Занавес быстро и бесшумно раздвинулся. Сцена изображала тюрьму. Угол стены из толстого серого камня с потеками и звездки, пук соломы на полу и квадратное маленькое окно с толстой решеткой. В другом углу аналой, покрытый красным кумачом, на нем сделанные из дерева крест и Евангелие. Глаза всех были устремлены в раскрытую тюремную дверь с каменными ступенями наверх. Что появится оттуда? В музыке раздался отрывистый аккорд, как бы оборвавшихся в рояле струн, и в тот же момент по каменным ступеням лестницы, точно сброшенное сильным ударом палача, скатилось хрупкое тело. Зал, дрогнув, замер. Это она. Ее маленькое тело, сжавшись комочком, беспомощно лежало на каменном полу. Видны были только худенькая спина и рассыпавшиеся по полу пышные золотистые волосы. Потом она медленно подняла голову и, стоя на коленях, с выражением еще не прошедшей боли от удара и с наивным детским страхом, оглядывала тюрьму, солому на полу, окно с решеткой. Глаза ее не выражали того преувеличенного страдания и ужаса, какие обыкновенно изображают на сцене. Ее лицо было лицом ребенка, у которого еще не остановились слезы от испытанной боли, а внимание уже поглощено новой непривычной обстановкой. Но обстановка бедна. Пучок соломы и решетчатое окно. Она поняла все. Мгновенное сознание своей погребенности — видимо, пронизывает ее мозг. Она вскакивает, бросается к двери, повиснув на ее тяжелой ручке, бьется в припадке отчаяния, кусает свои руки. Для нее зрителей нет. Нет этой толпы людей, сидящих в зале за ее спиной. Она одна перед захлопнувшейся навек дверью, которую не открыть ничем, и можно только биться головой об ее тяжелые доски и кусать руки, чтобы заглушить боль сознания своего погребения заживо. И одна мысль в сотнях этих людей, сидящих сзади, бросится бы на эту дверь. Перед сотней сильных рабочих плеч не только дверь, а и стена не выдержала бы. Вдруг в лице маленькой истерзанной женщины что-то дрогнуло, взгляд ее упал на красный аналой с крестом. Это красная материя, символ ее крови, которая прольется, может быть, завтра, может быть, сегодня. Глаза ее широко открыты, полны безмолвного, бессловесного ужаса. Потом ужас сменяется религиозным порывом и покорностью. С протянутыми вперед руками, С текущими по бледным щекам слезами ползет она на коленях к аналою, как раздавленное ничтожество. И вдруг поднимает голову, как бы от поразившей ее какой-то мысли, пристально смотрит на аналой, на крест, встает, подходит и с любопытством, как будто нового, проснувшегося в ней сознания, рассматривает эти вещи, берет их в руки и проводит рукой по глазам, как бы освободившимся от гипноза. В зале все замерло, только слышно сдерживаемое дыхание сотен грудей. Вдруг она вся настораживается, ее уши ловят какой-то звук за сценой. Она вся встрепенулась. Еще держа крест в руках, она подалась к двери. Звуки за сценой все ближе, уже ясно слышен революционный мотив, бегущие шаги многих сотен ног. Победа! Ее глаза перебегают с двери на окно, и лицо ее мгновенно преображается. Его осветила мгновенно вспыхнувшая нечеловеческая радость, и весь зал бессознательно отражает эту улыбку торжества и радости. Нет больше маленькой несчастной рабыни. Она вытянулась, выросла, глаза ее стали большими и лучистыми, она вдруг с треском ломает о колено крест, топчет его ногами и, сорвав покрывало с аналоя, как с победным знаменем, бросается в открывшуюся перед ней тяжелую тюремную дверь навстречу крикам. А в зале кричат, гремят стульями, машут ей руками, и она, опять превратившись в маленькую беспомощную женщину, выходит на сцену и как-то по-детски протягивает вперед руки, как бы этим жестом отдавая всю свою душу этим людям, кланяется и улыбается тихой просветленной улыбкой. Спектакль окончен. Она стирает в уборной перед зеркалом ваткой грим, застегивает чемоданчик и, получив свои 10 рублей, выходит из уборной. Приходит домой. Открывает свою комнату. В ней большая старинная постель, 2 портрета предков в генеральских мундирах, а около стены — стол с кофейником. Теперь она ест уже хлеб с икрой, пьет кофе и молоко. Уже поздно. Она раздевается и, встав на коврик перед кроватью, в одной рубашке, с маленькими босыми ногами, долго, горячо молится на висящее в изголовьях распятие. Туго сжатые тоненькие пальчики прижимаются к колбу, и она, поклонившись в землю, долго лежит комочком. Она просит Бога, если можно, понять и простить ее, так как все это ей нужно только для сцены, и она по-прежнему предана ему всем сердцем. А употреблять зубной порошок вместо пудры у нее нет больше сил.